Домашний суд окончен. Всем отправляться на свои места для приема гостей. Никто не удивится, если мы скажем, что по оглашении такого приговора все, кто был во дворе, пали на лицо свое и подняли руки, выкликая имя своего кроткого и мудрого повелителя. Иосиф тоже благородно пал наземь. Даже Гуей и Тулей, поддерживаемые девочками-служанками, почтили сына земным поклоном. А если вы спросите «Амут-эм-энет, госпоже», то она тоже не составила исключения. Она склонилась над изножьем судейского кресла и спрятала лоб на ногах своего супруга. «Не за что, подруга моя», — сказал он благодарить. «Я рад, если мне удалось угодить тебе этой расправой и оказать тебе услугу своим могуществом. А теперь мы можем отправиться в палату приемов, чтобы отпраздновать день моего почета, ибо, благоразумно высидев днем дома, ты сберегла силы для вечера». Отко спустился Иосиф в темницу и яму во второй раз. А как он снова поднялся из этой дыры к вышней жизни, о том пусть поведают дальнейшие песни. Иосиф Корнилец. Пролог в высших сферах. Как обычно, в подобных случаях в высших сферах царило тогда лукавое удовлетворение, сдержанное злорадство, сквозившее при встречах во взглядах из-под скромно опущенных ресниц и в уголках губ. Вот и опять переполнилась чаша долготерпения, настал черед справедливости, и, вопреки собственному желанию, наперекор своему же замыслу, пришлось под натиском царства строгости, дай волю этому царству, и мира, пожалуй, вообще не стало бы, хотя и на чересчур мягком фундаменте сплошной кротости и безграничного милосердия построить мир тоже никак нельзя было, пришлось к величественному своему огорчению вмешаться и навести порядок, разрушить, уничтожить, снова сравнять с землей, точь-в-точь, как во время потопа, как в день серного ливня, когда щелочное озеро поглотило нечестивые города. И теперешняя уступка справедливости была, правда, иного объема и стиля. Она не достигла такой суровости, как в памятный миг величайшего раскаяния и нещадного затопления, и хотя бы как в тот раз, когда люди Содома с их порочным представлением о красоте чуть было не взыскали с двоих из нас некий несказанный оброк. На сей раз не сгинули, не провалились в тартарары ни человечество, ни какая-то его вопиющим образом извратившая свои пути часть. О нет, ибо на сей раз речь шла всего-навсего об одном, особенно, правда, красивом и заносчивом, особенно отмеченном участием, пристрастием и далеко идущими замыслами представителей той породы, которую нам посадили на шею, следуя одному странному, слишком хорошо известному наверху рассуждению, издавна вызывавшему там, помимо горечи, не совсем несправедливую надежду, что в скорости горечь станет уделом того, кто выносил и осуществил эту обидную мысль. «Ангелы», — так звучала она, — «созданы по нашему образу и подобию только бесплодны. Животные, наоборот, плодятся, но они не созданы по нашему образцу. Сотворим же человека подобие ангелов на существо плодовитое». Абсурд. Мало сказать, излишество, нелепость, причуда, чреватая горечью и раскаянием. Школы нет. Плодовиты мы не были. Мы были личными слугами света и заодно тихими царедворцами. А что касается истории о том, как мы когда-то входили к дочерям человеческим, то это беспардонная мирская сплетня. Но что бы нам ни приписывали, и каких бы побочных, довольно-таки любопытных сверхживотных значений не имело это животное преимущество плодовитости, мы, бесплодные, во всяком случае, не пили кривду, как воду. И он еще увидит, до чего доведут его, эти его плодовитые ангелы. Пожалуй, даже до признания, что всемогущему, который умеет владеть собой и мудро радеет о собственной беззаботности, следовало бы навсегда удовольствоваться нашим почтенным существованием. Премогущество и неограниченность воли и выдумки при сотворении простым «да будет» —